Он подогнал джип к дверям своей фабрики и заглушил двигатель. Мы вошли внутрь. Признаться, я была разочарована, увидев только гудящий закрытый агрегат, перед пультом которого сидел в обычном персональном кресле черноволосый юноша. На голове у него был обруч, и следил он не за пультом макаронного агрегата, а за перестрелкой американцев с индейцами на экране. Его персоник стоял прямо на макаронном пульте. Дикорти подошел к бедному ковбою и с душераздирающим воплем сдернул обруч с его головы. На экране все замелькало, заскрежетало, захлопало. Элегантная ружейная перестрелка превратилась в пулеметную пальбу. Потом экран потух. Юноша, оглушенный, посидел с минуту в полной прострации, потом отер со лба выступивший пот и обернулся к Дикорти. «Хозяин, вы когда-нибудь угробите меня вашими шуточками? Я не переношу, когда меня так резко вырывают из реальности». Дикорти сказал длинную фразу по-итальянски и замахал руками, как мельница. Работник ответил не менее выразительно тирады, размахивая руками еще шире. Они у него были длиннее. Потом они заорали друг на друга одновременно и стали похожи на два сцепившихся винтами вертолета. Потом оба взглянули на меня и перешли на планетный. «Я еще вас не познакомил», — обратился ко мне сеньор Дикорти. «Рекомендую. Леонардо Бенси, единственный и, к сожалению, незаменимый работник моей фабрики. А это сеньорина Кассандра Сакас». «Неужели сеньорина и впрямь так любит макароны?» — спросил юноша, изумленно уставившись на меня огромными черными глазами. «По ее фигуре этого никак не заподозришь». «Да, да, я же тебе итальянским языком говорю», — сказал Дикорти на планетном. Я решила, что пора и мне принять участие в этой беседе. «Я без макарон просто жить не могу. Болеть начинаю, если долго их не ем». Для убедительности я взмахнула обеими руками, потом правую прижала к животу, а левую — к сердцу. «Моя любимая бабушка тоже их обожает. Она просила передать, что вскоре ей понадобится еще такая же партия. Мы с ней готовы за макароны отдать все. Деньги, книги, честь и собственные души». «Я беру только книгами», — буркнул Дикорти. Но он уже остывал, получив от меня поддержку. «Останавливай фабрику, Леонардо. Пойдем грузиться». Леонардо, не глядя, ткнул в какую-то кнопку на пульте. Макаронный агрегат с облегчением всхлипнул и затих. На фабрике оказалось еще одно помещение. Это был склад готовой продукции. На железных стеллажах стояли знакомые мне картонные коробки. Только теперь каждую из них кокетливо обвивала крест-накрест широкая красная лента с жирной надписью белым «Корти макароны». Коробки были тяжелые, Леонардо носил к джипу сразу по две штуки, а мы с хозяином по одной. С погрузкой мы провозились до темноты, долго устанавливая и переставляя коробки в салоне джипа, стараясь сместить побольше. Мое спальное место тоже заняли макаронами, но я решила с этим не спорить. В конце концов, можно поспать одну-другую ночь и на передних сиденьях. «Вы сейчас же поедете назад?» — спросил Дикорти, когда мы закончили. «Бабушка не разрешает мне ездить по горам ночью». Старик, похоже, немного растерялся. «Видите ли, сеньорина, ваша бабушка всегда ночевала у меня, но я представлял ее семье как свою старую любовь. А вы не можете представить меня семье как свою новую любовь?» Старик окинул меня оценивающим взглядом и покрутил головой. «Семья этого не поймет». «Вау! Не будет мне сегодня ни душа, ни чистой постели, ни ламбрикенов». «В таком случае, чао, сеньоры! Миллиграция за макароны!» Этими словами был исчерпан почти весь мой итальянский словарный запас. Но он произвел нужное впечатление. «Стойте!» — заорал Дикорти, видя, что я открываю дверцы кабины. «Леонардо, осел ты этакий! Да будь же кавалером! Разве ты не итальянец? Пригласи сеньорину переночевать у тебя!» «Я бы с радостью, но как я могу оставить фабрику?» «Хитрец, лентяй! Ты и так работаешь всего по часу в день, ровно вдвое меньше, чем работал бы на мессию. Да и добрую половину этого времени ты проводишь, гоняясь за индейцами. Ладно, на завтра я объявляю тебе выходной». «Завтра у меня и так выходной, с вашего позволения. Завтра восьмерик, хозяин, а послезавтра водяник. Я хотел навестить свою тетушку, у нее день рождения. Надо поднести ей пачку макарон, она будет рада». «Негодяй, ты хочешь остановить фабрику на 2 дня?» «На 3. Вы же знаете, как далеко живет моя тетушка?» «Нет!» «Да!» а иначе я объявляю забастовку на всю следующую неделю». «Трижды и четырежды про хвост! Забирай сеньорину и проваливай на 3 дня!» «Благодарю, хозяин. Я знал, что вы всегда меня поймете. Поехали, сеньорина». Сначала отвези меня на виллу. Не на джипе же мне ехать. Я не хочу, чтобы он лишний раз мелькал у меня перед домом». «Макаронщик, грузчик, да еще и личный шофер». Леонардо скрестил руки на груди и печально уставился на запыленные балки потолка. «Хорошо, хорошо, не будем спорить. Можешь гулять 4 дня». На этот раз они вели свою перебранку на Планетном, и я ею просто наслаждалась. В ней было столько экспрессии жизни, как будто она происходила в реальности. И откуда у них берется столько энергии? Неужели это от макарон? Мы втроем уселись в старенький мобиль юного макаронщика и отвезли Декорти на виллу, а сами отправились домой к Леонардо. Он жил в маленьком, явно старинном итальянском городке на берегу океана, сохранившемся с докатастрофических времен. Городок назывался Бергамо. Там, конечно, тоже были тысячеквартирные типовые дома, построенные по проекту, одобренному Мессом. Но холостяцкая квартирка Леонардо располагалась в небольшом двухэтажном доме напротив парка, снаружи старым и даже обветшалым на вид, а внутри перестроенным соответственно требованиям цивилизации. Значит, подпольная фабрика макарон все-таки приносит хороший доход. Немногие сейчас могут позволить себе снимать квартиру из 2 комнат и кухни, ну и гигиен-комнаты, конечно. Там я провела почти добрый час, переоделась в бабушкин костюм, висевший на мне как на вешалке, проверила здоровье. Как ни странно, все показатели были в норме. Это после стольких-то приключений и волнений. А ведь макарон я еще не ела. Мне понравилась кухня Леонардо, в которой, кроме едального столика, стояла не деревянная, как у бабушки, а гигиеническая пластиковая кухонная мебель. Мы действительно ели на ужин макароны, которые Леонардо приготовил собственноручно, нацепив специально для этой процедуры поверх зеленого комбинезона миленький фартучек с оборочками. «Моя подружка недавно меня оставила. Это было для меня большое горе. А потом я обнаружил, что она оставила на кухне свой фартучек, и утешился», — болтал он, колдуя над плитой. Я успела изрядно оголодать в дороге, а потому ждала макарон с нетерпением. И нетерпение мое было вознаграждено. Это были потрясающие макароны с божественным томатным соусом. Я так Леонардо и объявила. Он скромно расцвел. «Вы поработали на свежем воздухе, отсюда и аппетит. Если бы вы попробовали макароны, которые готовит хозяин, он иногда даже заезжает ко мне, и мы устраиваем холостяцкую пирушку. Но сын держит его под контролем, и ему так редко удается улизнуть».